«Хорошо, спасибо», – вежливо ответил я, после чего назвал адрес. «Каких элементов вы желаете? Я предлагаю броню и щит совместить лед и землю, а для меча использовать одну землю, так как они могут вступить в конфликт в атакующем артефакте. Разве можно в артефакте использовать сразу два элемента?» – немного недоверчиво спросил Лосун. «Да, правда это сложно, и будет стоить дороже, но эффективность будет больше. Вот почему я рекомендую вам именно это», — сказал я, совершенно невинным голосом. «Хорошо, не буду спорить, но, если не сможешь, будь готов к последствиям», — грозно сказал Лосун. «Сколько это все будет стоить?» «Щит, способный выдержать атаки главнокомандующего, с усилением от собственной силы мага, думаю, минимум 80 миллионов. Броня с такими же характеристиками, 120, а атакующий артефакт, способный убить высшего вожака, примерно 50 миллионов», — сказал я, сделав вид, что сильно задумался, решая очень сложную дилемму. «Что?» — поперхнулся воздухом Лосун, выпучив глаза. «Так много, всего выходит целых 250 миллионов юаней», — прокричал он на меня в шоке. «Понимаете, я и так делаю вам большую скидку, так как уважаю семью Ло, но, если я возьму еще меньше, то мой мастер меня просто убьет», — сказал я, беспомощно пожав плечами, хотя, по правде говоря, мастер об этой сделке не будет знать, а может и будет, где-то же выковать мне это все надо будет. «Кто твой мастер?» «Я уверен в том, что моя семья Ло сможет договориться о более низкой цене для себя», — уверенно заявил Лосун, стукнув по столу и наклонившись ко мне, пытаясь задавить своим немалым весом. «Думаю, ваши уговоры его не сильно тронут. К нему приезжают со всего Китая, чтобы купить себе высококачественные артефакты. Также многие кузнецы стремятся стать его учеником, но лишь у пары из сотни получается это сделать», — сказал я, опустив и замотав головой. «Ты так уверен, кто твой мастер, раз обладает такой силой?» С сомнением в голосе и сильно задумавшись спросил Лосун. «Его зовут мастер Тантао. Думаю, вам он должен быть знаком, юный господин Ло, он один из немногих в мире мастеров, что получили возможность работать с материалом, оставшимся после убийства императора», — сказал я, а Лосун же вздрогнул от одного упоминания слова «император», было бы глупо думать, что отпрыск богатой семьи не знает о них. «Тантао», — повторил он дрожащим голосом, — «мой отец пытался заказать у него себе артефакты, специально ездил к нему, но получил отказ. А ты его ученик?» — вылупив глаза, сказал Лосун, уставившись на меня. «Да, недавно стал его личным учеником», — сказал я, сделав особый акцент на слово «личный». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Лосун, что-то обдумывая. «Хорошо, артефакты от ученика Тантао действительно стоят столько, это даже дешево», — сказал он, с намного большим смирением, собственно, что и ожидалось. «Тогда подпишем договор?» — спросил я, доставая из пространственного браслета бланк и быстро его заполняя. «Вот, прочтите и подпишите». «Хорошо», — сказал Лосун, взяв у меня из рук бланк и быстро пробежавшись по нему глазами, после чего подписал и, возвращая его мне, спросил: «А твой брат знает об этом?» «Нет, я планирую сделать ему сюрприз, надеюсь, ни вы, ни семья Ло не испортит такую задумку», — невинно улыбаясь, забрал я у него свою часть договора. «Тогда, приятного нам сотрудничества», — спросил я, облокотившись на спинку кресла. «Когда будут готовы артефакты?» — спросил Лосун. «Думаю, через месяц-два все будет готово», — сказал я, потом, немного подумав, добавил: «Объем работ слишком велик. Для начала необходимо подобрать нужный материал, после чего нанять группу охотников и с ними отправиться его добывать. После чего довольно долгий процесс изготовления. Да и я думаю, что нашу договоренность должна подтвердить ваша семья. Я буду ждать до завтра, если семья не будет против, то надеюсь получить задаток, указанный в договоре. Сразу после этого я приступаю к изготовлению». «Задаток?» — удивился Лосун, просмотрев договор. «100 миллионов!» — вновь чуть не прокричал он, округлив глаза. «Это очень много. Ну, мне, как ученику своего мастера, необходимо быть уверенным в ваших намерениях. Иначе, мой мастер запретит брать ваш заказ», — вновь беспомощно развел я руками. «Хорошо, надеюсь, твои артефакты оправдают свою стоимость», — бросил он, после чего замолчал до конца поездки. Доехав до гостиницы, в которой я остановился, я перед выходом обменялся с Лосуном контактами, После чего он уехал в очень мрачном расположении духа. Стоит сказать, что я слегка превысил стоимость этих артефактов, но он и правда просил довольно многого. Не боишься, что он с такой силой легко побьет Мофана, чем изменит канон слишком сильно? Спросил Асура, когда я проходил через двери. Нет, Мофан намного сильнее, чем был в оригинале, а к тому моменту, как у него появится такая возможность, станет еще сильнее, сказал я, безразлично пожав плечами. К тому же, выгода, которую мы получим от этой сделки, просто заоблачная. 250 миллионов юаней – это огромная сумма, и вся она достанется только нам. В сделках, что заключают и выполняют сами ученики, вся выручка полностью принадлежит им. Ха-ха-ха, и на что тебе такие деньги? Рассмеялся Асура. Тебе же свои 70 тратить особо ни на что, всегда можно найти на что потратить деньги. Думаю, если захочу улучшить свои семена до душевного уровня, то мне понадобятся довольно большие и дорогостоящие ресурсы. Плюс, к Синер скоро будут необходимы дорогие травы, так же, как и Чжоумин. Если я хочу ими воспользоваться, то мне необходимо сначала их взрастить до нужного мне уровня. Сухо сказал я, поднимаясь по лестнице к своему номеру. Понятно, ты все же добрый, только они могут нам и не пригодиться, сказал Асура, задумавшись. Твоя правда, но что-то мне подсказывает, что Ксинер будет довольно значительной фигурой в наших планах, сказал я. Завтра, если все пройдет хорошо, забираем Чжоумин и едем за материалами к горе Тяньшан. Там водится как звери с атрибутом льда, так и с атрибутом земли. А не сильно ли опасно туда ехать сейчас? Ты же помнишь, какие опасности нас там будут поджидать? Резонно спросил Асура. Конечно, но, чтобы найти нужных нам зверей, нам не нужно подниматься на небесный рубец. Спокойно ответил я. Глава 121. Отъезд. Открыто за 390 лакиков. Понятно, а ты, я поглажу, все продумал. Впрочем, как и всегда, ха-ха. Усмехнулся Асура, я же уже подошел к двери в свой номер. «Привет, Ксинер, ты здесь?» – спросил я, входя внутрь номера. «Да, брат, я на кухне», – крикнула она из глубины номера, оттуда, где была кухня. Пришлось потратить достаточно денег и времени, чтобы найти гостиницу, где в номерах она бы была. «Что ты тут делаешь?» – спросил я, направляясь на кухню. Неожиданно мне в нос ударил довольно приятный аромат свежих пирожков, отчего я даже остановился ненадолго. «Я решила пирожки приготовить, тебя угостить», невинно улыбнувшись, сказала она, выглянув из-за двери, ведущей на кухню. Это было и правда довольно мило и приятно, но из-за чего-то в груди у меня защемило, и я вспомнил, как Лин Юнер как-то угощала меня своей едой. «Ты что, не рад? Мне не следовало этого делать», спросила Ксинер, слегка наклонив голову. «Нет, ничего, просто задумался», сказал я, входя на кухню и беря один из пирожков, что лежали на тарелке. Осторожно, они еще горя. Не успела предупредить меня Ксинер, как я уже бросил его в рот. Хоть она и говорила, что они горячие, но мне показалось, что они лишь слегка теплые. «Весьма вкусные», сказал я, пожав плечами и прожевав. «Ладно, собирай вещи, если ты их раскладывала, завтра уезжаем». «Хорошо, брат», слегка опечаленно сказала она, из-за чего моя грудь стала болеть еще сильнее. «Ладно, я пока пойду позанимаюсь», сказал я и ушел в свою комнату. На следующий день, собрав свои вещи, мы для начала отправились к Мофану и остальным. Необходимо было попрощаться и придумать толковый повод моего отъезда. На этот раз удалось застать Мофана и Сюйчжаотина только отправляющимися на тренировку. «Что, опять уезжаешь?» – удивился Мофан, когда узнал о моем отъезде. «Что случилось на этот раз? Я пообещал Чжоумин помочь ей начать охотничью карьеру», – неловко сказал я, почесав голову. «Ясно, тогда мы можем помочь тебе», – спросил Сюйчжаотин. «Не думаю, что для вас это будет полезно, все же она новичок, потому хорошие задания мы взять не сможем», — сказал я, лишние глаза мне были совершенно не нужны. «К тому же, не думаю, что Мофан готов оставить Синься. Ну, свою сестру ты же берешь», — с сомнением возразил Сюйчжаотин. «Да и почему я один не могу отправиться с вами? Ну, Ксинер владеет магией яда, так что ей обычные монстры уровня слуги не будут страшны, при должной подготовке, конечно. Да и разве вы с Мофаном не планируете к концу лета отправиться искать семечки молнии?» – спросил я, как бы невзначай. «Ну, тут ты прав», – задумавшись, ответил Сюйчжаотин. «Тогда договорились. Я пока потренирую Чжоу Мин, и через 2 месяца мы все вместе отправимся искать духовные семена молнии», — сказал я, улыбнувшись во все 32 зуба. «Выглядит вполне логично», — сказал, задумавшись Мо Фан. «Удачи». «Спасибо, пока», — сказал я, уходя. После этого короткого разговора мы отправились в центр города, где я договорился встретиться с Ло Суном. Он сказал, что старейшина семьи, перед тем как окончательно согласиться на эти условия, должен увидеть мою работу. Хотя пути назад у них не было, контракт был уже подписан. Встреча была в довольно дорогом кафе, так что можно было еще и поесть. Я быстро нашел глазами Ло Суна, рядом с ним сидел мужчина лет 40-50, довольно крепкого телосложения и с седеющими черными волосами. «Приветствую вас, юный господин Ло. А вы старейшина Ло, я правильно понимаю?» – спросил я, поздоровавшись с ними. «Юный господин Ло, старейшина Ло, Ксинер приветствует вас», – поклонилась за моей спиной Ксинер, также поприветствовав их. «Верно, я старейшина семьи Ло, присаживайтесь», – сказал мужчина, указав на диван напротив. «Вы, верно, Ксин Юн, личный ученик Тантао?» «Да, совершенно верно, думаю, вы уже убедились, что я говорил правду, хотя, вам могли сказать мой псевдоним, который я взял для работы у мастера», — сказал я, слегка улыбнувшись. «Вы верно говорите о некоем Тансане, чье имя нам сказали в мастерской мастера Тантао?» — спросил старейшина, облокотившись на стол. «Да, именно так», — улыбнувшись, ответил я. «Совершенно верно. Нам сказали, что некий Тансан поступил в ученики лишь месяц назад, но уже проявил такой талант, что его сразу сделали личным учеником мастера и дали всяческие послабления», — продолжал задавать вопросы старейшина. «Да, я очень польщен тем, что мастер заметил мои таланты», — сказал я, сделав вид, что сильно смутился. «Это будет ваш первый самостоятельный заказ, так что вы уверены, что справитесь?» — спросил старейшина, скорее всего, главный свой вопрос. «Абсолютно точно. Запрос юного господина Ло Суна, хоть и сложен, но не является невыполнимым для меня», — уверенно заявил я. «Тогда могу я увидеть те работы, что заставили Ло Суна заказать у вас артефакты?» — спросил старейшина, хищно смотря на меня. «Скорее всего, потеря такой огромной суммы ради одного комплекта артефактов для Ло Суна — для них серьезный удар. И если и тратится так, то только на что-то очень хорошее. Конечно, вот, посмотрите», — сказал я, протягивая ему щиты, что вчера показывал Ло Суну. «Недурно, недурно», — пробормотал старейшина, изучая артефакты. «Вы явно знаете свое дело, но, я думаю, что стоит все же сделать чуть большую скидку нашей семье Ло, так как это ваш первый заказ». «Нет, вы ошибаетесь, это второй», — сказал я, улыбнувшись. «Правда? А нам сказали, что вы до этого выполняли только незначительные поручения, проходя обучение», — колко заметил старейшина. «Они не могут знать обо всем, верно?» — спросил я, слегка наклонив голову. «Да вас мне заказали меч с атрибутом льда, на данный момент уже готово лезвие, но им уже при желании можно убить младшего вожака», — сказал я, показывая клинок, что я выковал на заключительном экзамене мастера. «Его я планирую использовать для меча Чжоу Мин». «Невероятная работа», — удивился старейшина. «И это вы сделали всего спустя месяц обучения?» «Совершенно верно», — сказал я, возвращая клинок и щиты в пространственный браслет, — нечего ими светить на виду. «Тогда, можно последний вопрос?» — вежливо спросил старейшина, облокотившись на спинку кресла. «Да, конечно, какой?» — спросил я, показав большую заинтересованность. «Из чего вы собираетесь делать артефакты юному господину Ло Суну?» — спросил старейшина, вновь сжигая меня глазами. «Защитные из земляного и ледяного таньшанских броненосцев, а атакующие из земляной цинлинской панды», — совершенно спокойно ответил я, как будто и не называл имена двух хорошо бронированных истинных вожаков и одного высшего слуги. «Конечно, я буду использовать не чистые материалы, а их сплавы, с соответствующими рудами. К тому же, специальная магическая формула позволит юному господину усилить их при помощи своей магии», — добавил я, видя грозный и удивленный одновременно взгляд. «Недурно, недурно», — пробормотал старейшина, после чего спросил. «Вы сказали, что сами отправитесь за необходимыми материалами, это правда?» «Да, естественно, в сопровождении группы охотников, но я лично отберу нужного зверя и лично же добуду все нужные ингредиенты. Также, я буду использовать только души названных зверей, чтобы добиться максимального эффекта», — сказал я, ласково улыбаясь. «Хорошо, это нас вполне устраивает», – сдался старейшина, протягивая мне кредитную карту. «Вот, на этой карте 100 миллионов юаней, надеюсь, что работа удовлетворит как семью Ло, так и юного господина». «Естественно», – улыбнулся я. «Также, я надеюсь на хорошее сотрудничество с семьей Ло и в дальнейшем». После этой беседы, мы еще немного посидели, поели, а также поговорили, но уже на более отвлеченные темы. Старейшина оказался неплохим человеком, знающим свое дело, а заодно и одним из магов высшего уровня семьи Ло, правда, пока в одном элементе. Про последнее он случайно проговорился, но я сам догадывался, изучая испускаемую им энергию. Его, к слову, зовут Ло Миншенг. Что же касается Ло Суна, то он тоже был не таким плохим парнем, как могло показаться. Нет, конечно, он ближе к избалованной золотой молодежи, но в то же время и упорно занимается, стремясь стать достойным членом семьи Ло. Чем-то он мне даже напомнил Чжао Маньяна, только у последнего характер должен быть поприятнее, хотя, я это узнаю только месяца через 2-3. «Брат, мы отправляемся в горы Таньшань, чтобы выполнить этот заказ?» – спросила Ксинер, когда мы ехали в такси в аэропорт. «Не совсем, сначала мы заедем в Сянь», – сказал я, безразличным голосом, глубоко вздохнув. «Все же общаться с верхами общества мне было всегда тяжело, еще в прошлой жизни меня это достало так, что хватит еще на 10. Хотя, старейшина Ло Миншенг был приятным человеком. Правда, а что брат забыл в Сяне? Он и правда собирается забрать ту девушку, Чжоу Мин?» – удивленно спросила Ксинер. «Да, а ты что, не поверила, что я говорил правду?» – усмехнулся я, нежно улыбнувшись и посмотрев на нее, рядом сидящую. «Я должна заметить, что брат так искусно лжет, что даже сестра ни разу еще не смогла понять, когда он говорит правду, а когда нет», – язвительно и слегка обиженно сказала она, надув щеки. «Ха-ха-ха», – рассмеялся я, видя ее такой, она мне и правда напомнила маленькую и несмышленую младшую сестру. «В этом и заключается суть игры, в которую играет твой брат, и, как только его раскусит, то можно будет ждать беды. Мне почему-то кажется, что это наступит еще ой как не скоро», пытаясь быть безразличной, сказала Ксинер. «Ха-ха, если все пойдет как надо, что, собственно, и должно быть, то я никогда не буду раскрыт», сказал я, доставая свою записную книжку. «Кстати, Чжоу Мин тоже моя ученица, при этом первая, стала ей за сутки до тебя. Правда? Ну, это было вполне ожидаемо. Еще в прошлый свой визит в Сянь, я все поняла. Вы бы могли говорить чуть более скрытно о своих делах», наигранно удивленно сказала Ксинер. «Я просто решил тебе об этом напомнить и сказать, чтобы ты не забывала про то, что Ксинер, в первую очередь, моя сестра. То, что ты моя ученица, лучше ей не знать. Она, все же, считает себя единственной и потому особенной», сказал я, предвидя возможные ситуации, заодно перелистывая свою записную книжку и отмечая 9-й листок, который был посвящен поступлению в Минчжу. «Брат, что это?» – спросила Ксинер, пытаясь заглянуть в книжку, но я захлопнул ее прямо у нее перед носом и тут же спрятал в пространственный браслет. «Надо быть осторожным, пока она единственная из моего окружения, кто может понять, что в ней написано. К счастью, без моего ведома она не сможет легко ее взять и почитать, по крайней мере, духовный контракт мне сообщит это. А вот это еще один из секретов братца, которые маленькой сестре знать совершенно не обязательно», сказал я, ударив ее по носу, слегка увлекся и на минуту подумал, что она совсем маленький ребенок. «Все же, настоящих братьев и сестер у меня не было, а с Мофаном и Синься я во многом просто играл роль, необходимую для достижения моих целей. Эй, брат, не считай меня маленьким ребенком», крикнула она, ударив меня легонько кулачком по плечу. «Хотя в контракте и был прописан запрет на нанесение мне телесного вреда, но я мог просто не посчитать этот удар за таковой. Эй там, сзади, потише, вести машину мешаете», послышался с переднего сиденья голос таксиста. «Извините», неловко отозвались мы. Глава 122. Ночь на природе. Вскоре мы сели на самолет и отправились в Сянь. «Чжоу Мин, я еще вчера предупредил, что сегодня приеду, так что она должна была ждать нас в аэропорту. Возможно, стоило ей сказать собирать вещи, но я подумал, что будет неплохо еще встретиться с Мубаем, да и Сяхау с Хэйюй должны быть здесь в общежитии военного университета. Хоть у них пока еще и каникулы, но делать-то им особо нечего, так что с большой долей вероятности они сидят в общаге и занимаются. Выйдя с терминала аэропорта, мы быстро нашли Чжоу Мин, которая стояла у выхода с аэропорта. По ней было видно, что она в предвкушении нашей встречи. Однако когда она увидела Ксинер, что безмолвно следует за мной по пятам, ее настроение резко упало. Причину этого я понял довольно быстро, когда она подошла ко мне и на ухо прошептала: «Ты серьезно взял с собой и сестру? Неужели не боишься, что она раскроет твои секреты, или я зря подписывала тот контракт, и ты ничего не боишься?» — спросила она довольно взволнованным голосом. Я же отчетливо чувствовал запах ее волос, что буквально лезли мне в нос, а ее грудь упиралась в мою, неплохо будоража мои нервы. Но если этим можно было вывести меня из равновесия, то я бы никогда не решился играть в такие игры, что я играю сейчас. Однако помимо волнения и возбуждения от того, что такая красивая девушка, как Чжоу Мин, стоит рядом со мной, я почувствовал огромную грусть, вспомнив, что месяц назад именно в этом городе я потерял все шансы восстановить свои отношения с Лин Юнер. Я часто думал, почему так полюбил ее. Конечно, она была по сути единственной девушкой, что сама решила просто так начать со мной встречаться, но это уж точно не повод, чтобы так переживать по ней. Также стоит сказать, что именно ее первой я перестал считать обычными персонажами и достойной жить, такой же, как и я. Возможно, по этой причине она так запала мне в душу, или это просто обычная глупая юношеская влюбленность в юную девушку. Хотя, учитывая мою прошлую жизнь, мне больше 30 лет. Но с другой стороны, нельзя сказать, что я вообще испытывал в прошлой жизни такие чувства, как любовь и дружба. Много сложных вопросов, решение которым искать слишком долго и сложно. «Эй, отойди от брата!» — вырвал меня из раздумий звонкий голос Ксинер, что оттолкнуло от меня Чжоу Мин. А я даже не заметил, что мы все это время по сути обнимались у всех на виду. Ха, забавно. Хотя от этого боль в груди стала еще больше и невыносимей. «А, тебе какая разница, ты же его сестра, а не любовница», — возразила Чжоу Мин, довольно сильно возмущенно. «Ладно, хватит вам», — прервал я их, приходя в себя. «Чжоу Мин, собирай вещи, мы отправляемся на охоту». «Что?» — в шоке выпалила та. Аксинер молча с победным выражением лица встала позади меня. «На какую охоту?» «В горе Тяньшань брат взял еще один заказ на создание артефактов, и нам необходимо добыть нужные материалы», — сказала очень гордым, уверенным и самодовольным голосом Ксинер. «Я же подумал о том, что из-за явной влюбленности этих двух в мою персону пострадаю больше всех я сам. А самое главное, это даже не входило в мои планы». «Что за черт, Ксин Юн, это правда?» — неуверенно спросила Чжоу Мин, с надеждой посмотрев на меня. «Да, не волнуйся, твое обучение будем проводить в процессе, у нас достаточно времени», — сказал я, безразлично махнув рукой. «Скажи лучше, где сейчас Мубай?» «А, ну, насколько я знаю, он поступил в Сианский университет, на один курс младше меня, но после этого сразу по работе семьи уехал», — сказала, задумавшись, Чжоу Мин. «Ясно, жаль», — сказал я. «Тратить время на общение с Сяхао и Хэйю и желания у меня особого все же не было». «Ладно, собирай вещи и приходи сюда, сразу отправимся в путь». «Ладно». Немного засомневавшись, но все же решившись, сказала Чжоу Мин. Надо было ее сразу предупредить, чтобы захватила вещи. «А много вещей брать?» «Сколько хочешь, у меня есть пространственный браслет, в нем достаточно места», — ответил я, ища глазами, где бы ее подождать. Чжоу Мин убежала, мы же с Ксинер сели в кафе и, беседуя ни о чем, неплохо провели время. Насколько я мог судить, она была очень счастлива от той ситуации при встрече с Чжоу Мин. «Пожалуй, оставлю это так. Пытаться влезть в эти разборки даже мне будет опасно. Остается только минимизировать урон по себе от рикошетов их битвы». Спустя пару часов вернулась Чжоу Мин, таща за собой огромный чемодан, наполненный не пойми чем. Ну, я тактично оставил этот вопрос и спрятал чемодан в пространственный браслет, чтобы не мешался. Кстати, надо бы себе новый подыскать, а то этот скоро перестанет вмещать все, что мне необходимо. После этого пришлось подождать все в том же кафе еще пару часов. Самолета Далхасы, что является ближайшим городом к городу Надежды, что был у подножья горы Тяньшань. К счастью, нам туда не надо было. Нужных монстров можно было встретить и у города Алхаса. За это время я изучил все записи, что сделала Чжоу Мин, а также узнал, что она вполне сносно, опять же по ее словам, научилась контролировать реактивное пламя из ног. Спустя несколько часов полета, Мы оказались в священном городе Лхасе. Здесь стоял священный дворец Патала, что был связан как с Парфеноном, так и с священным городом, так и судом по особым делам. Помнится, здесь Мофан впервые встретил мага Уку, что мог вызывать дождь на огромной территории. Также здесь он впервые встретился с инквизитором святого города, а также понял, в какой ситуации находиться. К счастью, ни я, ни Ксинер, ни тем более Чжоу Мин пока еще не были под прицелом святого города, и так будет оставаться еще очень долго. Насколько я могу судить, сам Мофан попался, когда полез разрушать Парфенон, спасая Синься от казни. «Ксин Юн, мы остановимся в гостинице и пойдем на арену тренироваться», — наивно сразу по приезду спросила Чжоу Мин. Ксинер над ней немного посмеялась, прикрыв рот рукой, так как она знала о моих планах. «Нет, мы сразу отправимся в леса, по направлению к городу Надежды, там водятся нужные нам звери». Сухо, безразлично и как бы мимоходом ответил я ей. «Что?» — снова в шоке сказала она. «Ты серьезно? Ты меня об этом не предупреждал?» — начала она протестовать. «Ты же сама просила тебе обучать, правильно? Я буду тебя учить так же, как учился сам. К тому же посмотри на Ксинер, она не боится, хотя только маг первой ступени начального уровня», — сказал я, кивнув в сторону Ксинер. «Их противостоянием можно иногда и воспользоваться». «Что, она тоже с нами идет?» — удивленно спросила Чжоу Мин. «А ты что, не знала?» — также удивленно ответил я ей. «Раз она моя сестра, то я научу и ее всему, что знаю. Иначе я буду постоянно волноваться по ее поводу. А я не хочу этого». «Нет, я думала, что ты побоишься ее брать с собой за пределы безопасной зоны», — неуверенно сказала она. «Не волнуйся, если что, у меня хватит сил защитить вас обеих», — сухо сказал я, направившись вперед. «Вот, держи, можешь забрать этот щит себе, поможет защититься от неожиданных нападений», — сказал я, протянув Чжоу Мин один из щитов, что я показывал Ло Суну. «А ей ты не дашь?» — спросила Чжоу Мин, показав на Ксинер. «Ей я уже давно дал, так что не волнуйся», — ответил я, чистую правду. «Еще во время обучения у мастера сделал специальный щит, используя чешую зеленокожей змеи, что достигла уровня младшего вожака. Так что ее щит должен легко выдержать натиск даже старшего вожак». «Понятно», — опустив голову и поставив духовную печать на щите, сказала Чжоу Мин. «Ты сам сделал этот щит?» «Да, я же говорил, что умею делать артефакты. Кстати, один из твоих мечей почти готов. Осталось сделать рукоять и выгравировать магические формулы. За материалами для рукояти мы также идем», — сказал я, между делом. Спустя пару часов мы уже были в лесу. Хоть я и говорил, что Ксинер не боится, но с ее стороны был заметен страх. Все же это будет ее первая реальная встреча с монстром, насколько я знаю. Чжоу Мин вела себя спокойнее, но также сильно волновалась. «Почему же я пошел на ночь в лес?» «Все просто, перед началом тренировок я собирался напугать этих двоих, заставив провести целую ночь в опасности. Если бы я это сделал после, то такого эффекта бы не было. Дежурить будете вы обе по очереди», — сказал я, еще спустя пару часов, когда мы разбили лагерь. «Я же буду всю ночь заниматься культивированием. Если что-то случится, немедленно будете меня». «Хорошо, брат, я постараюсь», — уверенно сказала Ксинер, хотя под конец ее голос и задрожал, а в глазах был виден страх и безнадега. «Ты серьезно?» — вспылила Чжоу Мин после моих слов. «Да здесь же, согласно путеводителю, могут водиться существа уровня младшего истинного вожака стаи. Как мы должны будем успеть тебя разбудить?» «Думаю, все будет нормально», — безразлично пожал я плечами. «Я много спал в лесу, так что практически уверен, что никто не нападет», — невинно сказал я, хотя сам в это время раздумывал над тем, не использовать ли мне приманку, чтобы сделать все намного веселее. Однако пока все же склонялся к тому, что в первую ночь это будет слишком опасно. «Ты серьезно?» «Практически уверен», — продолжала злиться Чжоу Мин. «На самом деле, по условиям контракта, я мог ей приказать смирно сидеть, и из-за духовной атаки она бы не могла меня ослушаться, но такое ее поведение меня изрядно забавило, так что я решил не пользоваться своим козырем. Ты маг среднего уровня, должна смочь успеть хотя бы поднять тревогу. Ксинер уверена в своих силах, а ты нет. Тогда как я могу тебя обучать?» — спросил я, слегка наклонив голову в бок. «Не знаю», — только и смогла ответить она. «Надеюсь, ты будешь на стороже и не уйдешь в глубокую культивацию». «Хорошо», — сказал я, улыбнувшись. После этого я сел посредине лагеря, скрестив ноги, и принялся за культивирование. Мои элементы ветра и молнии постепенно приближались ко второй ступени, так что до конца лета я хотел ее достигнуть. Пара месяцев в лесах и все будет готово. Естественно, я не оставлял их на произвол судьбы, пока культивировал, следил за окружающей обстановкой. Мне было интересно, как они поведут себя в такой ситуации. Собственно, поначалу было все очень просто и логично. Киснер решила дежурить первой, а Чжоу Мин стала второй. Первая половина ночи была очень спокойной, отчасти это была заслуга Ксинер, так как она тренировалась в использовании магии яда, а также тренировала свое тело абсолютного яда. Было довольно приятно за этим наблюдать, но завтра стоит ей сказать о том, что физические упражнения лучше не делать в лесу, когда на тебя сможет напасть любой желающий. Вторая половину ночи дежурила Чжоу Мин, которая также пыталась тренировать магию огня, но быстро отказалась от этой идеи, а вскоре и вообще уснула под деревом. Будить ее я не собирался, все равно завтра ей получать от меня, а так хоть поспит, да и чувство вины будет больше. Перед рассветом произошел интересный случай. К нашему лагерю вышел панцирный кибанг, монстр уровня высокого слуги, с довольно вкусным и полезным мясом, если верить книгам. Он относился к травоядным и редко нападал на людей, вот и сейчас особой агрессии не испытывал. Зато я к нему испытывал, все же грех упускать завтрак, тем более когда он сам к тебе пришел, верно? А его панцирь можно использовать для дешевых артефактов. Прекратив культивировать, я открыл глаза и посмотрел на него. В это время он подходил к Ксинер, что спала в спальном мешке. Подняв руку, я указал на него двумя пальцами, заодно решив проверить одну новую штуку. Я составил звездный путь гнева молнии и сжал энергию так сильно, как только мог. Обычно гнев молнии представляет из себя несколько молний, направленных в одну сторону, идущих разными путями. Я же обычно сжимаю их так, что они представляют направленный поток молнии. На этот же раз из двух моих пальцев вылетел единый поток молниевой энергии диаметром в сантиметров 5. Этот луч пробил голову кибанга, оставив в нем сквозную дыру. Глава 123. Концентрация магии. Открыта за 400 лакиков. Сила получившегося заклинания превысила все мои ожидания. Панцирь, что не может пробить обычная магия начального уровня третьей ступени, на этот раз я пробил насквозь, при этом в области головы. Да, с такой силой можно и на вожаков пойти. Правда, проблема в том, что для сжатия всего заряда потребуется огромная концентрация, плюс, мою магию усиливает большое духовное семечко, так что не каждый сможет это повторить. В обычном бою такой прием не используешь, зато понятно, в каком направлении стоит двигаться. Если подумать, то до этого я делал то же самое и с магией ветра, пока на смену не пришли заклинания, созданные благодаря перестановке звезд. Ха-ха-ха, ты подумал о том же, о чем и я. Весело рассмеялся в моей голове Асура. Скорее всего, ответил я, вставая с камней. Звезды не нужны для использования магии. Нет, не так. Сам себя поправил я. Они помогают контролировать энергию, проводят ее из внутреннего мира во внешний, помогают управлять магическими элементами в воздухе. Продолжил за меня Асура. Но не являются первостепенным фактором для создания заклинаний. Они могут лишь помочь, направив энергию и магические элементы в атмосфере по нужному пути. Перебил я Асуру, захлебываясь от волнения. Я припоминаю, в оригинале также были маги, которым не были нужны звезды для использования магии. Первой была Яньши, старуха, первая известная хранительница лунного мотылька, всю жизнь корившая себя за то, что предала его, и также стремилась стать сильнее, чтобы уничтожить пурпурную липу. Хотя, вроде как сила магии полузаклятия сыграла в этом случае не последнюю роль. Ну а второй была Цинер, возлюбленная Чжан Кона. Она была с врожденным душевным семечком, которая затем опнула до уровня небесного семени, всю жизнь преследуемая священным городом и судом по особым делам. Перебил меня уже Асура, также сгорающая от волнения. Одна потратила всю жизнь, чтобы узнать эту истину и суметь ею воспользоваться. Вторая же, благодаря невероятному таланту, уже в довольно зрелом возрасте смогла также раскрыть эту тайну. Но почему никто из них не рассказал эту тайну другим? Задал я вполне резонный вопрос. Возможно, они поняли это как-то не так, или же, мы просто зашли с другой стороны, предположил Асура. Ладно, это не важно, мы смогли познать эту тайну в начале своего пути, осталось только это освоить, и наши силы возрастут многократно, сказал я. Ты будешь этому учить их? Спросил Асура, явно имея в виду Ксинер и Чжоу Мин, что мирно спали, ни о чем не подозревая. «Думаю, я просто научу их управлять и концентрировать энергию заклинаний», сказал я с полным безразличием в голосе. «Если они не полные дуры, то сами это поймут, а если нет, то и знать им это не обязательно». «Логично говоришь, хотя и довольно сильно и грубо преувеличиваешь», усмехнулся Асура. «Так и поступим». После этого разговора я приступил к разделыванию и приготовлению кибанга. Не пропадать же добру зря, развел костер, панцирь спрятал в пространственный браслет, доберусь до города, потрачу хоть 100 миллионов, но куплю себе с большей вместимостью. Нутром чую, в него еще много чего надо будет складывать в будущем, а этот отдам Ксинер, хоть свои вещи сама носить сможет. Спустя час после рассвета, первой проснулась как раз Ксинер, потянувшись в спальном мешке и осмотревшись. Она удивленно уставилась на меня, сидящего у костра и готовившего весьма крупный кусок не пойми откуда взявшегося мяса. Все ненужное я отволок подальше и выбросил вместе с окровавленной одеждой, хотя вновь одел я точно такую же. Специально покупаю себе много одинаковой одежды, чтобы не так жалко было выбрасывать, кровь все же, тяжело отстирать. «Брат, это тыква?» – спросила Ксинер, указав на кусок мяса. Она не успела еще проснуться, так что пока говорила, ее глаза слипались, это выглядело очень мило. «Панцирного кибанга, я слышал, он довольно вкусный», сказал я, пожав плечами. «А ясно», сказала она, но вскоре поняла, про что я. «Что, ты серьезно, это и правда мясо монстра?» «Да, не будешь что ли?» Безразлично спросил я, так как, если она откажется, то мне больше достанется. «Нет, просто это все довольно неожиданно», ответила она, подходя ближе. «Ясно, теперь послушай. Когда будешь в следующий раз дежурить, не тренируйся, так как может напасть какой-нибудь зверь, а ты будешь измотана так, что и отпор дать ему не сможешь», сказал я, вспомнив, что хотел ее за это отругать, но мне как-то стало плевать на это после своего открытия. Сейчас мои мысли были заняты, в основном тем, как добиться такого же эффекта, используя меньшую концентрацию, чтобы можно было применить это во время высокоскоростных битв, которыми, собственно, являются все мои сражения, если так подумать. «Хорошо, значит брат может следить за всем, даже когда культивирует?» – спросила она, улыбнувшись и останавливаясь возле меня. «Брат такой невероятный, надеюсь, и я смогу стать когда-нибудь такой же. Этого довольно легко добиться, нужны лишь тренировки и упорство», – сказал я, пожав плечами. «К слову, чего ты добилась за это время?» «Ну, я чувствую, что физически стало сильнее, а также почти достигла второй ступени в магии», скромно и замявшись ответила она. «Ясно, неплохо. Ты не пробовала управлять той энергией, что выделяет звездный путь?» — спросил я, предполагая, что она могла попробовать этому научиться. «Да, немного. Пока брат занимался изучением артефактов, я тренировалась в лесу, недалеко от границы безопасной зоны», — весело заметила она. «Ну, тогда покажи, чего ты достигла», — сказал я, усмехнувшись. «Хорошо, как хочет брат», — сказала она, отойдя от меня метров на 20. После этого она быстро составила звездный путь, и в ее руке появился зеленоватый сгусток яда, который она направила на рядом стоящее дерево. Сразу после этого шар струей ударил в дерево, тут же начав его растворять. «Я уже видел это, только тогда так превращался в жижу еще живой человек». Затем Ксинер создала еще один шар, который опустила на землю, после чего он словно взорвался, заполняя пространство вокруг зеленоватым ядовитым туманом. Трава, что была под ним, медленно, но верно, становилась все более желтой, быстро засыхая. «Ксинер, а можешь из этого тумана что-нибудь сделать, например, меч, и взять его в руку? Твой яд тебе, вроде как, не сильно вредит», — спросил я, наблюдая за этой картиной. «Я никогда не пробовала, но, возможно, получится», — сказала она, выставив правую руку вперед, закрыв глаза и сильно сосредоточившись. Спустя минут пять туман стал постепенно рассеиваться, но она продолжала стоять сконцентрированной. В этот момент из тумана поднялся бугорок, который постепенно рос и со временем достиг размера в метр, после чего постепенно рассыпался на куски, а внутри него оказался дымчатый зеленоватый одноручный меч. Ксинер открыла глаза и без долгих раздумий попробовала взять меч, но тот, как был туманным, так им и остался, так что ее рука просто прошла насквозь. Выглядело это, надо сказать, довольно забавно, я еле удержал себя от смеха. Ксинер же продолжала пробовать и пробовать, пока не выбилась из сил и не встала передохнуть. «Не получается, он слишком туманный», — сказала она, после чего захихикала над собственной беспомощностью в данной ситуации. «А ты попробуй сжать этот туман так, чтобы он стал осязаем, и тогда уже попробуй взять меч», — сказал я, продолжая следить за мясом. «А так разве вообще можно?» — удивленно спросила она меня. «Не попробуешь, не узнаешь. Только помни, с первых раз может не выйти. Пробуй, пока не получится», — сказал я, улыбнувшись. «Тогда, может, братик сам покажет, как надо». Также улыбнулась она мне. «Ха, хорошо, только это может слегка шокировать», — сказал я, отвернувшись от мяса. «У меня была идея, которую я решил проверить. Я составил два объединенных звездных пути молнии и ветра, тем самым создав заклинание лезвия ветра. Думаю, пока все же буду пользоваться перестановкой звезд, пока окончательно не разберусь в принципах контроля магической энергии. Однако, перед тем как выпустить лезвие и располовинить что-нибудь, мысленно сжал всю энергию на кончике двух пальцев. Это было очень сложно сделать даже мне, от перенапряжения по лбу потек пот. Чем эффектнее будет демонстрация, тем сильнее она будет стараться, развивая свои навыки. Взмахнув рукой, я выпустил скопленную энергию. Появилось лезвие, которое толщиной было всего в пару сантиметров, зато длинной почти в 2 метра. Оно разрубило первое дерево на своем пути, а молнии, что были внутри, подожгли его, но на этом лезвие не остановилось, а направилось дальше, разрубив еще с десяток деревьев. Это слишком пугающая мощь. Одним таким можно снести голову истинному вожаку. Вау! Только и смогла выговорить Ксинер. «Брат, я, конечно, знала, что ты силен, но не настолько же. Этому я научился не так давно», — усмехнулся я. «Так что, продолжай тренироваться, рано или поздно сможешь так же». «Хорошо», — кивнула головой Ксинер, начав упорно пытаться схватить меч из зеленого дыма. «На самом деле, это не сильно ей поможет в реальном бою, хотя, кто знает, во многом я сказал ей заниматься этим только для того, чтобы она научилась концентрировать и управлять магической энергией, будет обладать этими навыками, сможет и придумать что-нибудь полезное для битвы». Я вновь вернулся к жарке мяса, которое почти было готово, посматривая на Чжоу Мин, что до сих пор спала. За то, что уснула во время дежурства, ее будет ждать жестокое наказание. «Ха, это будет весело. А, чем это пахнет?» — неожиданно раздался сонливый голос Чжоу Мин, когда мясо было почти готово. «О, Чжоу Мин, ты проснулась?» — добродушно спросил я, повернувшись к ней и улыбнувшись. «Подходи, мы как раз завтракать собирались». «Что, правда? Спасибо», — сказала она, натянув на себя улыбку. Это было отлично видно. Она понимает, что крупно облажалась и пытается это замять, но уже слишком поздно. «Да, садись», — сказал я, указав на пенек рядом. «Ксинер, ты тоже заканчивай заниматься и подходи поешь». «А?» — удивилась она, видно, я вырвал ее из глубокого сосредоточения. «Ну ничего страшного». «Хорошо», — сказала она, осмотрев меня и Чжоу Мин, быстро развеяв свой яд. «Конечно, полностью понять меня ей будет просто невозможно, однако, догадаться о моих ближайших намерениях, она, видимо, может. Что же произошло, пока я спала, что деревья порублены, а там вообще трава неожиданно завяла?» — спросила Чжоу Мин, осматриваясь вокруг, пока я разрезал мясо, деля их на порции. «Да так, потренировались немного», — сказал я, пожав плечами. «Вот, держи, твоя порция». «Как вкусно, что это за мясо?» — спросила Чжоу Мин, попробовав. В ответ на ее вопрос, Ксинер захихикала, видимо ожидая, что будет дальше. «Это мясо панцирного кибанга, монстра, что сегодня забрел к нам», — сказал я, как ничего не бывало. «Что?» — закричала она, выплюнув все, что съела. «Как такое может быть?» «Ну, наверное, ты заснула, пока дежурила», — весело съязвила Ксинер, отчего пораженное лицо Чжоу Мин сменилось гневным. «Да что ты!» — не успела она закончить, как я прервал ее. «Ты и правда уснула, и, если бы не я, все мы могли бы погибнуть», — невинно сказал я, улыбнувшись. «Прости, я», — начиная плакать, завопила она, чем вызвала смех Ксинер. «Я же всего лишь продолжал улыбаться. За то, что уснула, тебя будет ждать наказание», — сказал я, также улыбаясь, нагоняя все больше жути на нее. Это было очень весело. Она начала рыдать, смотря на меня жалостливым взглядом. «Ничего страшного не будет, наказание будет заключаться в том, что ты сразишься с Ксинер, не используя магию, просто в рукопашную». Глава 124. «Битва девушек, что?» – закричали Чжоу Мин и Ксинер вместе. «Это совершенно не смешно, как я буду драться с ней? Ты подумал, я маг среднего уровня, я даже физически сильнее ее». Начала протестовать Чжоу Мин. «Я готова понести любое наказание, но это просто бред какой-то. Скорее ты накажешь ее, чем меня. Брат, это очень неожиданно. Ты уверен, что так ты отобьешь желание спать на посту?» — спросила Ксинер с каменным лицом. «Да, раз будет избита тобой, больше не захочет этого повторять», — уверенно сказал я, откусив кусок своего мяса. «Можешь с ней не сдерживаться». «Что?» — удивленно закричала Чжоу Мин. «Это она со мной не должна сдерживаться. Ксин Юн, ты точно головой не тронулся?» «Не, я все взвесил и решил, что так будет правильнее. Пусть та, кто мог пострадать из-за тебя, тебя же и побьет», — сказала я безразлично, пожав плечами. «Я с тобой драться не буду, слишком жестоко, а вот Ксинер идеально подойдет, так что не спорь, а вставай и иди сражайся». «Хорошо, как знаешь», — бросила Чжоу Мин, поставила тарелку с мясом и отошла подальше от костра, туда, где места было побольше. «Ксинер, давай, начинай», — бросила она, явно было видно ее раздражение и негодование, и не только на меня, но на себя, и на всю ситуацию. «Иду», — весело сказала Ксинер, также поставив тарелку и подбежав к ней, становясь напротив всего в паре метров. «Хорошо, начинайте», — крикнул я, усевшись поудобнее и взяв мясо побольше, в качестве закуски к предстоящему зрелищу. Первой двигаться начала Ксинер. Конечно, я слегка преувеличил ее способности, говоря ей, не сдерживаясь, избить Чжоу Мин. Но я был не так далек от правды. Спустя месяц тренировки тела абсолютного яда, она стала сильнее обычных магов среднего уровня, вот только до уровня сил низкого слуги пока, все же, не дотягивала. Хотя я и думаю, что это дела ближайших дней, ну, в крайнем случае недель. Ксинер, сделав пару шагов вперед, ударила кулаком вперед, целясь в лицо Чжоу Мин. Та же буквально застыла от неожиданности и не успела вовремя отреагировать, потому и пропустила удар, отшатнувшись на пару-тройку метров. Ксинер собиралась продолжить атаку ударом ноги по голове, но Чжоу Мин смогла уйти от удара, попутно занося руку для удара в живот. На этот раз уже Ксинер пропустила удар, однако, в отличие от своей соперницы, устояла и продолжила атаку, направляя колено в бок Чжоу Мин. «Блин, что у тебя за пресс, словно бетон ударила», — прокричала Чжоу Мин, отпрыгивая в сторону и по инерции пятясь еще пару шагов назад. «Не отвлекайся, потеряешь равновесие, и ты труп», — весело прокричал я, сидя далеко позади нее. «А ты вообще?» — начала была она, но Ксинер не дала ей продолжить, направляя свой очередной удар ей в живот. «Черт!» — крикнула Чжоу Мин, снова отскакивая в сторону, но на этот раз все было уже не так гладко для нее. Неожиданно Ксинер взмахнула рукой, которой собиралась попасть в живот, в ту же сторону, в которую и уклонялась Чжоу Мин. Защититься от этого вторая точно не успевала, так что удар попал ей в живот, подкидывая на метр с лишним и откидывая метров на пять. От этого Чжоу Мин, упав сначала на пятую точку, а затем и на спину, закашлялась и как только пришла в себя, увидела, что над ней уже занесена нога для удара. Недолго думая, она перекатилась назад, пытаясь уклониться, что, собственно, у нее и получилось. Ксинер уже не успевала остановить свой удар, так что он просто попал в землю, оставив на ней маленький кратер. Чжоу Мин могла бы успеть ответить, но из-за потери ориентации, а также чувствуя ритма боя, не смогла. Ксинер же, не растерявшись, быстро перенесла свой вес на ногу, что создала кратер, прокрутилась на ней и второй ногой ударила в спину свою противницу, заставляя ее сделать пару шагов вперед, а после и вовсе упасть на землю. Однако, цена этого удара была довольно высокой, так как Ксинер сама упала, не удержав равновесия. Это дало возможность Чжоу Мин подскочить на ноги и подготовиться к следующему удару. На этот раз он снова направлялся ей в живот, но она смогла уклониться в другую сторону, так что Ксинер больше не смогла отправить ее в полет взмахом руки. Чжоу Мин уже подумала, что смогла переломить ход битвы и потому начала контратаковать, но Ксинер не растерялась и, все же, взмахнула рукой, при этом встав на носок одной ноги, а вторую подняв так, что она при вращении по инерции попала в бок ее противницы, все же отталкивая ее и не давая нанести удар. Чжоу Мин пришлось сделать примерно шагов пять назад, чтобы не упасть. Ксинер, в то же время, просто по инерции развернулась, Встав на обе ноги и удержав свое равновесие, было видно, что ей этот бой дается не так легко, как могло показаться. Все же контролировать своего соперника, будучи с ним примерно одинаковой силы, довольно сложно. Однако, Чжоу Мин досталось намного больше, помимо обычного выматывания, ее еще неплохо потрепало. Все же удары Ксинер были довольно тяжелы для нее. «Что за черт?» – выругалась Чжоу Мин, разворачиваясь к остановившейся передохнуть Ксинер. «Ты же всего маг начального уровня первой ступени, как твое тело может быть настолько сильным? Брат много чего знает, будь благодарна ему и, возможно, он и тебе расскажет этот секрет». Усмехнувшись, язвительно ответила ей Ксинер. «Я хочу вам напомнить, что у вас не словесная дуэль, а вполне нормальная и настоящая», – прокричал я, уже доедая свой кусок мяса. «А ты вообще помолчи», — рявкнула Чжоу Мин, быстро метнув на меня гневный взгляд. Ей моя задумка точно не понравилась, хотя мне было очень весело. Воспользовавшись моментом, Ксинер возобновила атаку, быстро сократила расстояние и направила кулак снизу вверх, так что он должен был попасть в челюсть. Это был бы чистый нокаут. Однако, не тут-то было. Чжоу Мин сумела вовремя среагировать и скрестила руки на пути кулака, тем самым защитившись. Но все равно удар был очень сильный, ее подбросило в воздух почти на 2 метра, а по лицу было видно, что ее рукам сейчас не очень хорошо. Приземлившись на обе ноги и сохранив равновесие, Чжоу Мин тут же уклонилась от прямого удара в живот. Ксинер вновь попыталась использовать вращающий момент и откинуть противницу. Но дважды на одни грабли наступать в планы Чжоу Мин не входило. Она схватила рукой ногу Ксинер и, используя уже свой вращательный момент, откинула ее в сторону, хотя сама чуть не упала. Ксинер же, сделав кувырок на земле, аккуратно, но уверенно встала на обе ноги, пригнувшись, а вернее прижавшись к земле. Сразу после этого, она пулей сорвалась по направлению к Чжоу Мин, которая в шоке смотрела на это, пытаясь восстановить равновесие и попутно приготовиться блокировать удар. Однако, результат был неутешительный, вновь кулак Ксинер попал в скрещенные ею руки. Только на этот раз шанса защититься дано не было. Ксинер продолжила атаку, не замедлившись ни на секунду. Следующим после серии ударов, был удар ногой в бок по отступающей назад Чжоу Мин, потом последовало вращение в прыжке и еще один удар ногой, только на этот раз уже по голове. После этого Чжоу Мин устоять на ногах уже не могла. Она попыталась подняться на ноги, встала на локти, тяжело дыша и кашляя кровью, собиралась продолжить подниматься, но ей этого не дали. Ксинер ударила настолько сильно, что Чжоу Мин пролетела около 5 метров и прокатилась еще несколько, после чего распласталась у моих ног. К этому моменту я уже доел мясо и, опустив голову, посмотрел на нее. Этот последний удар вывел Чжоу Мин из игры, другими словами, она просто потеряла сознание. Я перевел взгляд на Ксинер, что все еще стояла с поднятой в пинке ногой и тяжело дышала. Постепенно она опустила ногу и молча уставилась на меня. «Ну и как тебе эта битва?» – спросил я, улыбнувшись. «Конечно, она не закаляла свое тело, пока что, но она маг среднего уровня, так что сил у нее достаточно. Но, к сожалению, ей не хватает опыта в рукопашных боях, иначе ты могла бы даже проиграть. Брат, как всегда, совершенно прав», – скромно ответила Ксинер, тяжело дыша и возвращаясь на свое место. «Вот, держи», – сказал я, протягивая ей бутылку с целебным отваром. «Он поможет тебе восстановиться. А вот этим намажешь все раны Чжоу Мин. Нам не надо, чтобы она была так сильно побита», — сказал я, ставя банку рядом с собой на землю. «А брат чем будет заниматься, что сам не может обработать ее раны?» — удивленно спросила Ксинер. «Ты хочешь, чтобы я обрабатывал ей раны? Не забывай, что она девушка, а я парень», — усмехнулся я, вставая. «Ой», — прикрыла рот рукой Ксинер, осознав, что сказала, но это небольшое помутнение после боя вполне нормально, не всегда можно сразу перестроиться. «Я как-то забыла, да ладно, к тому же, я собираюсь еще пройтись вокруг и осмотреть местность», — сказал я, потянувшись. «Вчера, когда мы пришли, было темно, и потому, довольно плохо видно. А что, если какой-то монстр забредет сюда?» — взволнованно и вполне резонно спросила Ксинер. «Не волнуйся, я буду недалеко, вернусь после того, как она очнется», — сказал я, и после, посмотрев на Чжоу Мин, добавил: «Скажешь ей, что я стою недалеко, думаю, встать на мои поиски сразу она будет не в состоянии, а я тем временем устрою сюрприз». «Брат, а ты не слишком жесток?» Еще сильнее заволновалась Ксинер, смотря на меня обеспокоенными глазами, скорее всего понимая мои намерения. «Ладно она, но что будет, если я пострадаю, или брату я так же не важна, как и она?» «Нет, конечно», усмехнулся я, улыбнувшись. «Однако, я буду поблизости, так что ничего страшного произойти не должно. Ну, если брат так говорит, то ладно», сомневаясь и обиженно сказала она, смотря на открытую бутылку с целебным отваром. «Ладно, удачи», сказал я, помахав рукой и отправившись вглубь леса. «Ты серьезно хочешь натравить на них монстра?» — весело спросил Асура, прекрасно понимая мой план. «Это станет для Чжоумин хорошим уроком, к чему может привести сон во время дежурства», — серьезно ответил я. «Если бы я не следил за ними, то мы могли и правда погибнуть. Будь она в группе с кем-то, кто не жил в небезопасной зоне в одиночку, среди зверей, что могут его убить, с тем, кто не выработал способность во время сна и культивации ощущать ситуацию вокруг, даже панцирный кибанг мог стать для них смертельно опасным. Ну, тут ты прав. Лучше пусть поймет, пока находиться в безопасности, чем на жестоком опыте в смертельной опасности», — согласился со мной Асура и, чуть погодя, спросил с интересом: «Так какого зверя мы будем искать?» «Не знаю, думаю, уровня среднего, высокого слуги», — сказал я, пожав плечами. Спустя час поисков, недалеко от места, где мы остановились, я нашел гигантского тибетского волка, монстр уровня высокого слуги, довольно опасный. Высотой он был под 3 метра, обладал мощной челюстью, и для обычных магов начального уровня представлял большую угрозу, во многом из-за своей неординарной скорости, из-за которой за ним частенько не могли уследить. Однако, к его глубокому сожалению, он был выбран мной для тренировки Чжоумин и Ксинер. Справиться с таким монстром для меня не составило бы проблем, сложнее было заставить его слушаться меня. Однако эта проблема была легко решена обычным его избиением до состояния, в котором он собирался от меня убегать. Но я быстро подобрался к его челюсти и схватил ее руками, прижав его к земле и не давая ее открыть. Чтобы удерживать ее закрытой, мне пришлось даже использовать магию пространства. Потребовалось довольно много усилий и профилактических ударов, чтобы спокойно довести его до места нашей стоянки. Но это точно стоило того. Я предполагал большое веселье, когда этот волк, пытаясь спастись, побежит в сторону Ксинер и Чжоумин. Хоть волк и пытался вырваться и убежать или же возобновить атаку, но этого у него уже не могло получиться, моя хватка была слишком крепкой для него. Глава 125. Начало тренировок. Когда я подошел к месту стоянки, Чжоумин уже очнулась, а Ксинер обрабатывала ей раны. По ней было видно, что она не в духе, от слова совсем. На ее лице читались злость, обида и раскаяние, довольно забавное сочетание. Улыбнувшись, я посмотрел на волка, что к этому моменту был уже изрядно избит. Высокий слуга, год назад я с трудом мог победить такого, а сейчас, держу как безобидного песика. Конечно, чисто своей силой я пока что на это не способен, сейчас магия пространства мне очень помогает, особенно, при переходе на вторую духовную границу. Долго наблюдать за картиной грустной Чжоумин и тайно смеющейся над ней Ксинер я не стал. Отпустив волка, я рывком оказался за ним и, пока он не успел опомниться, ослабленной печатью молнии отправил его к девочкам. Сразу же послышался крик Чжоумин. Когда же я вернулся на позицию наблюдения, увидел, как волк, оскалившись, смотрит на них и ищет глазами, как бы ему сбежать отсюда. Он обернулся назад и посмотрел на меня, я же в ответ помахал ему рукой. Никогда я еще не видел такого обреченного лица у монстров. Это было даже веселее, чем планировалось, хотя мне, стоит признать, даже стало его жалко немного. Ксинер стояла чуть позади Чжоумин, все же она маг начального уровня, сражаться ей против высокого слуги в открытую, пока плохая затея. Сама же Чжоумин, побитая, одетая в шорты и бюстгальтер, намазанная целебной мазью, стояла напротив волка. Она быстро выстраивала звездную карту огня, решила наверняка убить его. Ну да, это самый простой, но при этом и энергозатратный способ. Сверившись со мной, волк побежал на Чжоумин, но, увы, в этот момент она уже закончила заклинание, и ему навстречу полетел огненный кулак, что просто испепелил его, сделав угольком. Раздался последний предсмертный вой, и волк пал смертью храбрых. «Я буду помнить тебя, друг, ты сделал благое дело. Мне пришлось использовать сапоги ветра, чтобы самому не попасть под огненный кулак. В результате, я приземлился рядом с догорающим телом и с улыбкой посмотрел на Чжоу Мин и Ксинер. «Что? А-а-а!» Сначала закричала, а после и завопила Чжоу Мин, прикрывая свою небольшую наготу руками. Ксинер же, стоя за ней и хихикая, протянула ей майку. Неплохо справилась, правда, зачем надо было использовать магию среднего уровня? Такого зверя можно легко убить магией начального, безразлично ответил я, рассматривая труп. Ты вообще имеешь совесть? Закричала в ответ на мои слова Чжоу Мин, натягивая майку. Откуда вообще этот волк взялся, и почему ты его не убил? Как, черт подери, я должна была быстро убить монстра уровня высокого слуги магии начального уровня. Я его сюда притащил. Таким же голосом сказал я, пожав плечами. Что, буквально вырвалось у Чжоу Мин? Ксинер ко всему этому относилась спокойно, хихикая и еле сдерживая себя. Она прямо моей подельницей стала в этой ситуации. Как ты смог привести сюда высокого слугу? Ты же маг первой ступени среднего уровня. Несмотря на все твои таланты, это должно быть просто невозможно. Ну, это было довольно забавно. Сначала я его избил, а потом схватил за челюсть и притащил сюда. Слегка виновато засмеялся я. По правде говоря, без активного использования магии пространства у меня бы ничего не вышло. У Чжоу Мин же просто от моих слов отвалилась челюсть. Что же касается того, как легко можно было его убить магией начального уровня, то смотри, конечно, повторить это в бою даже я скорее всего пока не смогу, но это то, к чему надо стремиться всем. После этих слов я поднял два сложенных вместе пальца и указал на дерево, под которым вчера спала Чжоу Мин. Еще ночью я на нем крестик нарисовал, используя гнев молнии, я, как и ночью, сжал его до луча диаметром в 5 сантиметров и отправил точно в крест на дереве. Этот луч обладал огромной скоростью, уклониться от такого будет очень затруднительно. Выглядел он как какая-то плазма фиолетового цвета, чем-то напоминающий световые мечи, только увеличивающийся до тех пор, пока не встретит непреодолимое препятствие. Я был уверен, что остановить его или изменить направление у меня не выйдет, слишком большая мощь сосредоточена в нем. Дерево было пробито насквозь, а образовавшаяся дыра была обуглена, но на этом луч не остановился и пролетел еще метров 50. Все же, такое сжатие возможно для меня при очень большой концентрации, третий раз за день так сильно концентрироваться, это многовато. Так что, после применения этого приема у меня ненадолго заболела голова от перенапряжения, ну знаете, как после сложного экзамена, стоит отвлечься, немного передохнуть, и все проходит. Надо будет провести больше экспериментов, чтобы понять, каков оптимальный уровень сжатия энергии, и после этого постепенно его увеличивать. Думаю, к пику высокого уровня я смогу использовать такие заклинания свободно. Круто. Пробормотала себе под нос Чжоу Мин. Как ты это сделал? Что это вообще было? Я сжал магическую энергию, что шла на создание заклинания гнева молнии, благодаря чему несколько одновременных несильных молний вместе образовали один очень сильный луч, ответил я, все еще провожая свой молниевый луч глазами. И все, каким же контролем ты обладаешь, что можешь так сделать? Удивленно спросила она, не сводя с меня взгляда. Что ты сделал, чтобы добиться такого уровня? Ничего, просто тренировался, долго, упорно и постоянно, сухо сказал я, пожав плечами. Ты же практиковалась с построением звезд по своему желанию, так, покажи, чего ты смогла достичь. Начинаем твою первую тренировку, а Ксинер может вернуться к своему занятию. Хорошо, брат, сказала Ксинер, отойдя на свое прежнее место и вновь начав пытаться схватить меч, созданный из зеленого ядовитого тумана. Что, я еще не завтракала? Начала жаловаться Чжоу Мин, наблюдая за Ксинер, которая явно съела обе порции, пока провинившаяся была в отключке. По крайней мере, если судить по тому, что все тарелки были пустые и лежали в стопку на бревне рядом с костром, а тебе завтрак не положен, усмехнулся я, подходя к ней и улыбаясь. Ты наказана за то, что заснула во время дежурства. Но, разве этих наказаний было мало? Жалостливо спросила она, сделав глаза щеночка. Нет, если ты повторишь, будешь сражаться не с Ксинер, а со мной, и так будет, пока ты не поймешь, что своими действиями ты можешь подвести всех, сказал я, дьявольски улыбаясь, ее же от этой улыбки передернуло. Ладно, я поняла, можешь не корчить такую улыбку, она жуткая, обиженно сказала она, делая шаг в сторону. Хорошо, усмехнулся я, убрав с лица дьявольскую улыбку. Теперь приступай к занятию, покажи все, чего ты смогла добиться в контроле звезд.